Друзья, всем здорово! Извините меня, пожалуйста, задержался немного. Пришлось стрим перенастраивать. Ребята, всем здорово, всем привет. Кто-то зашел с ноги сразу сходу. Юрка, Юркин сын. Спасибо, спасибо, Юра. Здорово всем, ребята. Вот первая секта свидетелей. Майкл, привет. Короче, так читать просто тяжело. Скажите, как слышно? Это нормально, нет? Не троит ничего. Рюрикович, здорово. Алоха, привет. Гриня, здорово. Мурз, приветствую. Сергей Сергеев, привет. Турбоди, ребят, очень рад вас видеть. Всем привет. Юрка, Юркин сын, спасибо тебе за донат. Спасибо, спасибо большое. Так, княгиня Ольга, всем кискам кис, всем пискам кис. Привет, привет. Боярыня, всем привет, Татьяна, привет, Азимье Евгения, боярыня, всех приветствую со всей силы, привет, всем из Твери, о, Тверь, привет, Оксана, привет, привет, ребята, сейчас со всеми поздоровалась, Руслан Калинин, привет, Коля Водяницкий, всем привет из Ростова. О, здорово. Найди там грача пизды, дай ему, пожалуйста, Колян. Габриэла, привет. Александр Ожогин. Так, великая княжна российская Анастасия Ивановна. Батюшка, государь, царь Игорь Грозный. Здравия тебе и счастья доброго желаю от сердца всего. И государыня матушка, добрая злюка. Здравствуй, свет мой. Бьет челом. Привет, привет. А чё не позвали? Царь-батюшка зазнался. Нет, я вроде отправил в телегу. Татьяна, Таня, привет, привет. Руслан Калинин. Так мы будем или нет делать чат в WhatsApp? Там в этом же есть. В Телеграме. Папоротник, здорово. Ну-ка, чё у нас сегодня, Мурз? Будем обзванивать. Тут скинули номера. Анихилус, привет.